Глава 5. Яблоко здоровья. Юджин почувствовал, что он стал немного сильнее. В комнату все же пробилось последние 3 зомби. Как только скелет срубил топором голову первому и поглотил шар белого света, его ненадолго окружило слабое свечение. Небольшая часть костей, вырванных из его груди, вновь восстановилась. «Его уровень вырос! Он очень быстро растет!» Удивился Юэ, увидев это. Каждый раз, когда скелетон поднимал уровень, его характеристики увеличивались в сумме на 6 пунктов, в то время как Юэ мог повысить только 2 пункта. Они растут в уровнях одинаково, но скелет становится сильнее в 3 раза быстрее. После повышения уровня, скелетон стал еще сильнее и довольно легко расправился с 3 последними зомби. Это были последние, к ним в комнату больше никто не ломился. Так как в комнате все были убиты, Юэ смог вздохнуть с облегчением. Даже несмотря на сильное зловоние, стоявшее в комнате. Юэ надел перчатки и прошелся по комнате, собирая выпавшие черные монеты. Хоть сейчас эти монеты и не нужны, он предполагал, что в будущем они будут играть важную роль. Собрав все монеты, Юэ вернулся к окну и сел отдыхать. Ему нужно восстановить свою выносливость. «Здесь нельзя оставаться слишком долго», – нахмурился он, осматривая комнату. В этой небольшой комнате лежало более 10 обезглавленных трупов. С них текла кровь, стояло зловоние. Невозможно было оставаться здесь долго. После напряженного боя у Юэ Джуна пересохло во рту. Он отпил воды из бутылки. Юэ не осмеливался пить воду из-под крана, так как не знал, заражена ли она. В конечном счете он умрет, если останется здесь. Юэ Джун спокойно сидел и отдыхал минут 10. Его выносливость за это время восстановилась с 4 до 7 пунктов. Еще через 20 минут его выносливость достигла 8 пунктов. Похоже, что скорость восстановления выносливости не является фиксированной величиной. Чем больше ее потратишь, тем сложнее будет ее полностью восстановить. Размышлял Юэ, наблюдая за восстановлением выносливости. Не желая больше тянуть время, он встал и выглянул в окно, потому что в студенческом городке стало спокойнее. Студенты и сотрудники университета либо заразились, либо нашли место и спрятались. Зомби уже перестали куда-то торопиться и принялись просто бесцельно слоняться по территории университета. Большинство зомби возле мужского общежития были привлечены группой Чингана, сидевшей на дереве, поэтому сейчас под его окнами было пусто. Хотя оно и не было совсем пустым, но несколько отдельно стоящих зомби не считались. «Спускайся!» – сказал Юэ Джун скелету, смотря на этих нескольких зомби. Скелет, закинув свой топор за спину, начал спускаться по веревке, которую до этого скинул Юэ. Но бесшумно спуститься скелет не мог, и установившаяся возле общежития тишине, его было хорошо слышно. И 4 зомби, обернувшись на этот звук, медленно побрели к нему. После того, как скелет оказался на земле, Юэ Джун надел большой рюкзак и тоже начал спуск. В это время скелет, заметив медленно подходящих зомби, сам направился к ним, доставая топор. Подойдя к ближайшему, он размахнулся топором и отрубил ему голову. Спустившись, Юэ также поспешил к подходящим зомби. Сильно ударив дубинкой, он сломал одному из них шею. На открытом пространстве бой один на один с ними могли осилить и обычные люди, не боясь заразиться. Зомби очень медленные, это их самый большой недостаток. 2 оставшихся зомби, заметив поблизости Юэ Джуна, направились именно к нему. Но скелет опередил их и легко отрубил им головы. После двойного повышения уровня, скелет легко мог одолеть зомби. Правда, только до тех пор, пока его не окружили с 10 зомби. «Движемся в том направлении», – сказал Юэ, указывая на небольшой супермаркет. Скелет, получив приказ, тоже бросился в ту сторону, сжимая топор. Несмотря на то, что Юэ и бежал быстро, он не мог соперничать в скорости со скелетом. В этот момент стала заметна разница в 2 пункта характеристик. С 12 пунктами ловкости скелет бежал немного быстрее. Юэ заметил это после того, как начал отставать. Бегущие по улице скелет и Юэ производили шум, что привлекало к ним внимание окружающих зомби. Поэтому вскоре за ними медленно потянулись зомби, направляясь к ним с разных сторон. Хоть они и были слишком медленные, по сравнению с Юэ и скелетом, но 10 зомби все же преследовали их. Возле небольшого супермаркета блуждало 4 зомби. И услышав приближение людей, они направились в их сторону. Размахивая своим костяным топором, прибежавший скелет первым напал на них, быстро обезглавив 2. 2 оставшихся схватили его и пытались вырвать кости. Скелет спокойно срубил им головы. К тому времени, как Юэ Джун добежал до супермаркета, Все зомби вокруг были уже убиты. «Потрясающе!» Не мог не восхититься Юэ, глядя с завистью на обезглавленные трупы. Скелет является нежитью без плоти и крови, поэтому он не знал страха перед зомби-вирусом. Если бы Юэ был окружен 4 зомби, то он бы не смог бы их всех убить. Дубинкой новичка достаточно трудно убивать их. Она не такая эффективная, как костяной топор в руках скелетона. «Что это?» Присмотревшись, Юэ увидел красное яблоко среди трупов. Оно находилось в неком прозрачном пакете, поэтому на нем не было следов крови зомби. Юэ быстро подобрал яблоко и 4 SC Survival Coin и быстро бросился в небольшой супермаркет, где рассмотрел яблоко внимательнее. Яблоко здоровья. Вне боя позволяет восстановить 4 пункта выносливости за 5 минут. Стоимость 15 SC. «Отлично!» Обрадовался Юэ и убрал яблоко в карман. Внутри супермаркета было 2 зомби, бывшие когда-то сотрудниками магазина, но они были быстро обезглавлены скелетом. Войдя внутрь, Юэ Джун внимательно осмотрелся, но не нашел ничего странного, поэтому сразу же бросился к полкам с конфетами, шоколадом и другой высококалорийной продукцией, сметая их в свой рюкзак. Эти питательные продукты дадут ему необходимую энергию, чтобы пережить сегодняшний день. После того, как Юэ набрал достаточно конфет, шоколада и печенья, он перешел в другой отдел, чтобы набрать пакетов лапши быстрого приготовления. Он также взял 3 бутылки очищенной воды